Это, конечно, очень интересно, но теперь даже я вижу наш пункт назначения. Кивнул в сторону маленького окошка Страри. И он быстро приближается. Мы снижаемся. Я бы даже сказал, падаем. Ну, тогда всем держаться. Хмыкнул коротышка. Роли разучены, инвентарь разобран, публика быстро соберется. Ведь как можно заподозрить бедных несчастных жертв пошедшей в разнос гоблинской техники, после небольшой аварии со страху нажравшихся, в том, что они на самом деле злобные террористы? Главное, чтобы местные медножаниксы не сильно взгрели за травмы, которые получат их потенциальные клиенты, прибывшие у алхимиков заказать мелкооптовую партию зелий всяких и разных, из тех, которые на войне литрами утекают на лечение раненых и отравление здоровых. Вы, главное, в процессе удара об землю себе ничего действительно не сломайте. И да, никакого колдовства всем, кроме Хлои и Остроги, которым временно отведена роль штатных чародеев. Наши эльфийки простые аристократки, владеющие только луком. Страри и мал телохранители. Ну а я иду как секретарь и консультант, подлизавшийся к богатым дурочкам из-за искренней и пылкой любви к деньгам. Гоблины с ленивым интересом наблюдали за тем, как на посадку заходит нещадно раскачивающийся в безветренную погоду дирижабль, как он с силой бьется днищем о землю, как подскакивает, пролетает еще немного и только потом останавливается. Зрелище по их оценке было так себе. Случалось им и куда более масштабные катастрофы наблюдать, в том числе и авиационные. Кто-то из обслуги расположенных здесь же дирижаблей даже хотел поспорить о том, какая именно деталь поломалась на залетевшем к ним госте. Однако так и не преуспел. Слишком много специалистов сразу вынесли свое аргументированное суждение, гласящее: перетерся один из ремней управления рулями, вот из-за потерявшего подвижность паруса их и заносит. Неисправность частая, иногда ее даже не исправляли перед тем, как снова отправить воздушное судно в полет. Ну, если оно не было нагружено ценным и хрупким товаром, поскольку болтанка при подобной неисправности наблюдалась просто зверская. Встречающая делегация из местных медленно пошла к приземлившемуся воздушному судну. Скорости мелкому чиновнику, взимающему налоги за использование аэродрома и ввозимые товары, а также его охране, изрядно убавляла окружающая темнота и выпитое пиво. Уже уступил вечер, практически ночи вполне себе преуспевающие гоблины, разумеется, отметили завершение рабочего дня, и люди, и дварфы, и эльфы, и вообще все, кроме туповатых и безвольных хакбоблинов-мутантов. Те и без всякой дури всегда были счастливы и довольны окружающим миром, потому и не бунтовали, когда их заставляли трудиться или умирать за своих хозяев. «Никогда, никогда, никогда больше я не сяду в эту жуткую штуковину», — громко возмущалась Сури, которой была отведена роль эльфийской аристократки. Те практически всегда владели магией и пользовались ей для того, чтобы облегчить себе жизнь или придать еще большую красоту, легкому мороку, броскому виду и большому количеству косметики на подобной даме ни один чародей бы не удивился. Я думала, мы упадем, разобьемся, умрем. У меня теперь по всему телу синяки и палец на руке не сгибается, и осколком бутылки порвало самое лучшее платье. Лонари хмуро молчала и держалась за голову. Смирно спящего рейнджера о начале экстремального приземления предупредили в последний момент, и она, не успев сориентироваться, изрядно стукнулась головой. Обмала, к счастью, девушки, снова одевшего кожаную безрукавку, чтобы особо не выделяться. Сам орк вместе с гномками медленно и с частыми остановками таскали багаж из грузового отделения. Фель пьяно хихикала, причем ничуть не притворяясь. Долгое присутствие в одном помещении со скучающим Тимоном вылилось у нее в сильный стресс, заставивший выпить полторы бутылки вина едва ли не залпом и без закуси. С тебя штраф. Страри то ли в шутку, а то ли всерьез, пытался стрясти деньги с Миднажадинкса. Да за такую доставку ты вообще нам не только все деньги вернуть должен, но еще и сверху приплатить. Но ведь половину пути все было нормально. Гоблин, как достойный представитель своего племени, был готов биться насмерть за каждый грош, который пытались вытащить из его кармана. Просто потом налетел серьезный шквал, который порвал снасти. Наступили непредвиденные обстоятельства. Форс-мажор, въездная пошлина по серебряному с каждого, и два золотых за стоянку дирижабля на аэродроме без получения предварительного заключения. Обрадовал их подошедший чиновник, жадно принюхиваясь к витавшим в воздухе ароматам. Те ему решительно нравились. Сам гоблин от полетов никакого стресса не испытывал, как и все представители его расы, но ради подобным образом пахнущей амброзии согласился бы и заполучить данный недостаток. а в том, что пассажиры боролись со страхом именно при помощи алкоголя, не было ничего удивительного. Так делали многие пассажиры монополистов крупных воздушных перевозок, и экипажи летающих судов, как правило, ничуть не возражали, особенно если им наливали и самим. «Могу я узнать цель вашего прилета?» «Хочу отметить, что даже если эта остановка для дозаправки и торговой деятельности не планируется, то вы все равно должны будете уплатить сбор в размере еще 3 жёлтеньких монет за право купить дрова или уголь. У нас к вашим алхимикам дела», — отмахнулась от него Сури, с огромным удовольствием вошедшая в роль капризной и избалованной аристократки. Суккубе уже давно хотелось хоть кем-то покомандовать и побыть главной, а вот тех, кто желал бы ее слушаться, как-то не доставало, и потому даже временная иллюзия власти доставляла демонице истинное наслаждение. Будь иначе, в жизни бы я не залезла в ящик, который болтается в небесах под летучим мешком, да еще так болтается, из-за этого косорукого идиота, который клялся, будто он лучший летун в мире, мне теперь требуется помощь целителя, а также моим компаньонкам и слугам. Есть в этой дыре хоть один специалист с дипломом Долорана или печатью мастера Кельталоса? Не извольте беспокоиться, все будет исполнено. Тотчас же залебезил перед ней чиновник, прекрасно знающий расценки подобных типов, способных едва ли не из могилы поднять. Если богатая клиентка откажется вести дела с алхимиками из-за того, что он поведет себя с гостьей слишком нагло, те вполне могли компенсировать недополученную прибыль за счет слишком ретивого представителя администрации. К тому же наметанным глазом он определил, что лечиться изрядно перепугавшимся путешественникам придется в основном от последствий алкогольного отравления, а несколько синяков и шишек даже и без посторонней помощи исчезнут. Впрочем, если за их сведение готовы платить, то почему бы и не взять дармовые деньги? Я сейчас же распоряжусь, чтобы вас проводили в нашу лучшую гостиницу, или прикажете подать карету для немедленной поездки в академию, а она разве в такое время работает? Подняла брови Сури, на самом деле прекрасно знавшая ответ. Не бывает неприемных часов, бывают неподъемные тарифы, ответил ей на этот вопрос гоблинской поговоркой чиновник. Эй вы, бездельники, а ну помогите нашим уважаемым гостям. Не волнуйтесь, миледи, время еще не слишком позднее, кого-нибудь вы обязательно. Тут тяжелый, или нет, во всяком случае, ран не видно, подал голос один из помощников взимателя податей. Про этого человека ходили слухи, будто он однажды случайно выпил приготовленное для мутации в хобгоблина зелье, и хотя в размерах оно его нисколько не увеличило, но речи и мышление бедняги давались теперь с изрядным трудом. Он не ходит, и почти не шевелится, и вкусно пахнет. Ой, что с моим секретарем? Заполошно всплеснула руками Сури. Ну надо же, впервые вижу, чтобы кто-то из нашей расы так перетрусил во время полета, который даже катастрофой не кончился, чтобы у него ноги отнялись. Нагнулся над сородичем охранник чиновника, поправляя висящий на поясе пистоль. Или тебе позвоночник перебило? Эй, приятель, ответь, божественная слеза, по 2 золотых за бутылку, из личных запасов моей нанимательницы. Ох, знал бы ты, как я перетрусил, что слишком мало сего напитка выпить до приземления успею, разлепил якобы единственный свой глаз Тимон. Меня не тормошить, не кантовать, при пожаре выносить первым, и не будить. На этих словах гоблин снова закрыл глаз под моноклем, чтобы уж точно подозрительного серебристого света оттуда не пробилось. Где карета? Подняла крик Сури, которая как раз немного отошла в сторону гномок и якобы не расслышала слова своего подчиненного. «У меня тут секретарь умирает, вот бы и мне так немножечко поумирать», вздохнул про себя чиновник и послал одного из своих людей за транспортом, с владельцем которого он состоял в доле, а после вернулся к расспросам гостей, заполняя документы и пытаясь найти повод содрать с них еще чуть-чуть за какие-нибудь дополнительные услуги. Карета, вернее самодвижущийся паровой экипаж, появилась довольно быстро и увезла наиболее пострадавших к алхимикам, туда, где они могли решить свои торговые дела, туда, где могли поправить слегка пошатнувшееся после экстремального перелета здоровье, туда, где заведовал Златокошель, имевший привычку вставать не раньше полудня, но зато и работающий допоздна в попытках найти новый рецепт, способный снова наполнить его карманы постоянно появляющимися как из ниоткуда деньгами. Был шанс, что его в этот день не окажется у себя, но тогда бы диверсантам лишь пришлось немного подождать, затянув торги по поставкам нужных зелий. Однако торговаться с гоблинами не пришлось. Десяток хоб-гоблинов, облаченных в тяжелые доспехи и с сидящими в специальных седлах погонщиками-стрелками, были личной охраной торгового барона. И они расположились прямо во дворе одного из зданий Академии Алхимии, мимо которого проехал паровой экипаж. «КРХМ», — кашлянул якобы спящий пьяный сном Тимон. «Еще рано, а завтра будет уже поздно». На бред, который изливал из себя зеленый коротышка, сопровождающие не обратили никакого внимания. В таком состоянии язык у пьяных работает от мозга практически полностью независимо. Чтобы опознать в этом мутном потоке сознания условный сигнал, надо было оказаться очень большим параноиком. А какой из этих корпусов больница? Сури наклонилась к водителю так, что кончик его длинного носа оказался где-то между выпуклостями бюста псевдоэльфики. Даже несмотря на скрывающую их одежду, глаза коротышки предприняли отчаянную попытку выпрыгнуть из орбиты и обозреть их целиком с самого близкого ракурса. А администрация? В каком месте находятся склады, с которых нам будут отгружать товар? А, ну, там. Неуверенно ткнул пальцем в небо управляющий транспортом местный житель, и паровая повозка едва не врезалась в забор. Крутить ее руль одной рукой было решительно невозможно. Похоже, сейчас парень был готов выдать соблазнительнице даже страшную военную тайну, если бы он только ее знал. А в информации о местоположении и назначении тех или иных зданий ничего секретного априори не было, ведь это знали все жители поселения и большая часть тех, кто бывал в нем проездом. Вон то приземистое здание, главный корпус академии. Договариваться только с теми, кто сидит там. Не, можно и с другими, но командовать все равно будут тамошние. И значит, так она посредников дополнительно тратиться придется. А чего такое маленькое? С показным сомнением оглядела вытянувшуюся на три десятка метров одноэтажную постройку Сури, выпрямляясь. Вовремя, еще бы немного, и экипаж снес бы молодое деревце, одиноко растущее на его пути в самом центре улицы. Как оно там вообще до сих пор умудрилось уцелеть, большой вопрос. То ли везло ему неприлично, то ли появился данный экземпляр флоры относительно недавно, когда какой-нибудь алхимик пролил свой эликсир на лежащее в пыли семечко. Это же просто какой-то барак, и не из самых крупных. Так пожар у нас, развел руками гоблин, был. 3 месяца назад, не отстроились еще, а госпиталь вон там, аж трехэтажный. Правда, последним этажом у него обсерватория не работающая, а на втором мастерские, где ученики алхимиков разную отраву гонят. Ну, чтобы далеко их не носить, когда потравятся или помрут, ведь сразу за больницей кладбище. Тогда правь в больницу. Ласково положила на руку гоблина свою ладошку Сури, и пальцы демоницы вдруг обрели нешуточную твердость. Паровая повозка, чей руль оказался вывернут, начал описывать плавный полукруг, разворачиваясь к уже почти достигнутой администрации тылом. «Я не буду торговаться с вашими дельцами, пока моего секретаря не приведут в порядок, а может все же». Попытался было противостоять ее напору водитель, безуспешно пытаясь освободить свою кисть и вывернуть руль, чтобы вернуться к прежнему маршруту. «Не может», — отрезала замаскированная суккуба. «Он получает 10% от сэкономленной мне суммы, а я деньгами разбрасываться не намерена». «Ну, тогда да, сначала надо в больницу». С некоторым уважением и огромной завистью посмотрел водитель на своего сородича, от которого разило дорогим вином. В глазах гоблина читалась зависть пополам с почтением к гению, зарабатывающему огромные деньги и при этом, похоже, еще и живущему в свое удовольствие. «Эй, какой там придурок прямо под колеса лезет? А ну кыш, я машину только на прошлой неделе помыл». Госпиталь встретил новых пациентов приветливо. Прайсом, в котором присутствовал перечень деталей организма, которые могут сгодиться алхимикам и будут приняты в обмен на лечение. Кровь, кости, внутренние органы. Прочитав этот документ и содрогнувшись, Фель заподозрила, что некромантам на местном кладбище делать будет нечего. Даже сам Келтузет не поднимет ни единого трупа из земли, куда эти трупы еще и никто не укладывал, так как тела растаскивали на полезные ингредиенты. Сури действовала с нахальством, опломбом и щедро раздаваемым туда-сюда серебром, среди которого пару раз мелькнуло и золото. Она мгновенно выбила для путешественников самые лучшие условия. Отдельные палаты, персональный уход, лучшие лекарства и наиболее профессиональных целителей. «Ну-с, и что у нас тут?» Вошедший в палату эльф-маг очень удивился, когда к его шее приставили нож. «Позвольте, это совершенно лишнее. За ваше лечение мне уже заплачено заранее. «Простите, сэр». Тимон спрыгнул с кушетки и принялся разлеплять себе якобы давным-давно зашитый глаз и отклеивать фальшивый шрам. «Но вам сейчас немного придется немного отдохнуть от исполнения профессиональных обязанностей. Видите ли, у нас тут назревает небольшой переворот в одном отдельно взятом гоблинском поселении». Опять, совершенно не удивился эльф, который и не думал нервничать. То ли подобная ситуация ему была не в новинку, то ли не чувствовал себе лично большой угрозы из-за присутствия в палате своих сородичей. Без действительно веской причины жители Кельталоса друг друга не убивали и другим делать такое с представителями своей расы обычно не позволяли. Не, ну ваше право, у каждого народа свои культурные традиции. Только прошу учесть два факта. Во-первых, даже если вы возьмете в заложники весь персонал и пациентов этого здания, Златокошель бестрепетно нас всех в нем и сожжет. А во-вторых, последние охотники за его головой и титулом, которые умудрились попасться к нему в руки живыми, умирали почти неделю. Их опускали в крупный муравейник, через несколько часов вынимали, лечили и пересаживали в следующий, где насекомые еще не успели наесться. «Не волнуйтесь, заложников тут брать никто не собирается», — успокаивающе замахал на него руками гоблин. «Вы нужны нам больше как свидетель, ну и как официальный проводник, на крышу. Как думаете, ваши коллеги сильно удивятся, если этим очаровательным дамам пропишут ванны из звездного света для улучшения цвета лица? Естественно, теперь все ваши передвижения и действия будут контролироваться одним из нас, на случай непредвиденного патриотизма. Если я при них побренчу золотом в карманах, полученных за столь удачно назначенную целительную процедуру, то они вам в нагрузку и кремов пропишут, специальных, позволяющих не обгореть в ванне из лунного света», — степенно кивнул целитель. За годы сотрудничества с гоблинами он волей-неволей перенял часть их мировоззрения и теперь серьезно отличался своими моральными ценностями от большинства сородичей. «Да, кстати, если руководство этим поселком случайно сменится, вы не знаете, ротация кадров в нашем заведении будет, а то некоторые личности занимают свои посты совершенно не разбираясь в том, как именно надлежит бороться с ранами, обеспечивать работу целителей всем необходимым или проявлять заботу о больных, в силу одних лишь родственных отношений со Златокошелем. Очень бы хотелось независимой аттестации всего персонала, по итогам которой будут сделаны соответствующие выводы». Глава 28.32. ЦИ всего персонала, по итогам которой будут сделаны соответствующие выводы. Глава 28. Цель вышла из здания, направляется к своему бронированному паровому дилижансу, холоднокровно оповестила Фель, наблюдая за перемещением Златокошеля через настоящую подзорную трубу. Компания диверсантов со всеми удобствами расположилась на крыше трехэтажного здания, самого высокого в поселении гоблинов. Представители этого народа предпочитали зарываться в землю и потому двухуровневый подвал мог быть обнаружен даже в самой покосившейся хибаре. Объект находится под прикрытием двух магов, держащих барьер из школы воздуха. Они вбухали в заклятие достаточно сил, чтобы паразитные потери энергии подсвечивали воздух. От стрелы бережется, стало быть, и от вражеских заклинаний. Видимо, были прецеденты. Цыкнул зубом Тимон и посмотрел на гномок. «Дамы, ваш выход, а я взлетаю». Ноги гоблина оторвались от крыши и зеленый коротышка начал набирать высоту. Для того, чтобы не быть обнаруженным раньше времени, он набросил на себя черный плащ, дополнительно скрывающий его в ночной темноте. «Великие боги, чем я занимаюсь за каких-то жалких 300 золотых в месяц?» Глубоко вздохнула Кармен и подошла к ничем на примечательному на первый взгляд участку крыши. Сури, которую перед операцией буквально обвесили артефактами-накопителями, чуть ли не с боем отобранными на время у страдающих жаждой магии эльфов, сняла невидимость с первой пушки. Орудие сестры протащили в свернутом пространстве, потеряв по пути один из четырех стволов в межреальности. Однако оставшиеся три они без всяких проблем разместили в нужном месте под покровом иллюзии и изготовили к стрельбе. «Хлея, ты держишь его в прицеле?» «Да, давай быстрей». Вторая гномка хоть и была магом, но обращаться с техникой тоже любила. Просто конструировать ее в отличие от сестры не умела. Этот старый пузан ковыляет медленнее черепахи, но до повозки шагать ему не так уж и далеко. «Огонь!» — скомандовала сама себе Кармен, дергая спусковой рычаг и тут же перебежала к следующему орудию, которое Хлоя уже перенацеливала с просто нужного участка конкретно на цель. Златокошель был привычен к покушениям на свою жизнь настолько, насколько к этому вообще можно быть готовым. Старый алхимик всегда держал при себе громадный набор противоядий, да и не каждая отрава вообще могло взять его пропитавшийся зельями организм. Могучие и преданные хобгоблины могли сообща растерзать дракона или даже двух, если кто-то из летучих рептилий окажется на земле. Зачарованная кольчугой маги-мастера барьеров сберегали тело торгового барона от убийц, желающих подстрелить его как куропатку. Личный целитель, безвылазно проживающий в поместье, жизнью отвечал за эффективность восстановления самочувствия своего главного пациента. Однако против артиллерии может гарантированно помочь только хороший бункер, а его нельзя носить с собой, и не получится отсиживаться в нем целыми стуками, если есть необходимость много и плодотворно работать, дабы уже созданная паутина из деловых связей и налаженных рабочих процессов не развалилась. Однако против снаряда, врезавшегося в окружающий торгового барона защитный полог, принятые меры были явно недостаточными. Нет, барьер сработал исправно, но не такого калибра были сотрудничающие с богатеньким гоблином колдуны, чтобы без подготовки сдержать пушечный выстрел. Будь иначе, работали бы они долоранскими архимагами, или у сектантов старшими личами. Какого, только и смог сказать Златокошель, наблюдая за внутренним миром одного из своих охранников, разбрызганным по земле. Само старый алхимик отделался легким испугом. Сестры Хорвальдс были настоящими профессионалами в обращении с техникой. Муху бы они, может, и не сняли при стрельбе с заранее подготовленной позиции, но вот на попадание в отдельно сидящего воробья уже имели неплохие шансы. Второй выстрел, на этот раз произведенный зажигательным снарядом, перекрыл дорогу к паровому дилижансу, бушующим на земле ярким пламенем зажигательной смеси. Третий отрезал гоблину дорогу назад. Ревели и метались туда-сюда хобгоблины, которые подчинялись скорее инстинктам, чем разуму, и потому боялись огня. Их погонщики смогли бы направить своих скакунов куда надо, но врага они не видели, хотя пара обладающих боевым опытом экземпляров уже и засекла, откуда ведется пальба. Однако удаляться от Златокошеля охранники не спешили, как и палить в медленно, но неуклонно подбирающуюся к нему угрозу. Трудно рассмотреть черную тень на фоне ночного неба. Как говорил один хороший человек, иди ко мне. Сплетенный из проволоки канат, заканчивающийся на конце небольшой стальной кошкой, будто змея обвился вокруг объемной туши алхимика и дернул его вверх, отрывая от земли и быстро сматываясь. Висящий в воздухе Тимон не желал рисковать собой, спускаясь слишком низко, а потому немножечко схитрил. Мощность его телекинеза падала пропорционально расстоянию от мага-коротышки, но чтобы управлять траекторией полета гарпуна много и не требовалось. А подтянуть ловчую снасть на торговых баронов он мог и за ту часть, которую непосредственно держал в руках. Ау, фых, охр. Внезапно воспаривший Златокошель почувствовал, как из него наружу лезет съеденный за обедом молочный поросенок. Однако это не помешало толстяку выхватить пистоль, кинжал, склянку с кислотой, которые выворачивались сами собой из его пальцев и по воздуху летели прямо в карманы его похитителя. А во, как мы уже высоко. Спасибо, что обезоружили меня, юноша. Если бы я вас ухлопал, то, брякнувшись с такой высоты, равномерно размазался бы по всему поселку. Да, кстати, а вы точно уверены, что тот человек, который говорил ту фразу, был хорошим? Ну, может быть, не очень хорошим, и даже не очень человеком. Во всяком случае, после смерти люди часто утрачивают право на это гордое звание. Однако так работать с гарпуном так, как он не мог больше никто, с готовностью признал Тимон, левитируя себя и торгового барона в сторону больничной крыши. Его подход при всей своей показушности довольно эффективен, не правда ли? Согласен, покушений на меня было много. Часть из них увенчалась даже частичным успехом, лишив меня кого-нибудь из слуг или пары клочков мяса. Однако оказаться похищенным – это абсолютно новый опыт. Сквозь зубы процедил Златокошель, наблюдая, как сплетенный из проволоки канат сам собой завязывается на его теле в хитроумные узлы. «Может, заключим небольшое соглашение? Вы меня опускаете рядом с домом и говорите имя того, кто смог найти такого прекрасного специалиста, ну а также свои рабочие контакты, сугубо ради будущего сотрудничества, а я в знак своего искреннего восхищения поделюсь 1500 золотых монет. Нам даже в зданию приближаться не придется. Место, где они зарыты, от него далеко, и уже на следующий же день буду готов оплатить новый заказ. Вынужден отказаться, старикан», — хмыкнул Тимон, наблюдая за тем, как по земле вслед за ним бегут хобгоблины. Их наездники, почти поголовно снабженные мушкетами или арбалетами, держат летящую в воздухе парочку гоблинов на прицеле, но стрелять не решались. Видите ли, заказчик этой акции и он же главное действующее лицо представляют из себя одну и ту же персону, которая сейчас с вами разговаривает и прикидывает, а что будет, если вас уронить прямо в лапки вон той монстрилли с неявно выраженными женскими половыми признаками. Очень уж она на вас выразительно смотрит с любовью и обожанием, а меня, похоже, готова сожрать живьем и без соли. К большой Гретте, проследил за направлением его взгляда Златокошелли и содрогнулся. Не надо, лучше уж башкой о камень какой-нибудь долбаните. Это неудачный эксперимент, очень-очень неудачный. Запомните, никогда не добавляйте в мутагены для хобгоблинов приворотное зелье, даже ради шутки. Преданность будет фантастической, но антидоты потом составлять бесполезно. О, так почему же вы от нее не избавились? Насколько мне известно, процесс с утилизацией дефектных мутантов давно отработан. Выстрел из мушкета в ухо и свиньям на корм. Неподдельно заинтересовался Тимон, даже в воздухе замер, тем ему хотелось получить ответ на этот вопрос. Ну и еще он был намерен дождаться объявления тревоги, чтобы смену торгового барона видела как можно больше проживающих в поселке гоблинов. Неужели чувства оказались взаимны и лишь разница в физических кондициях и возрасте помешала их осуществлению? Ну, все-таки дочь. Развел руками Златокошелли и едва не кувыркнулся вниз, поскольку маг телекинетик на миг забыл не только о своих силах, но даже и о необходимости дышать. Эй, полегче, и не надо меня укорять. Ты, сопливый шкет, даже не представляешь, сколько уходит этим прожорливым нахлебницам на платье, а ведь еще надо тратиться на обучение, свадьбу, а потом не дай боги еще и внуки пойдут с требованиями подписать завещание и скорее в домовину лечь. Спасибо, неожиданно серьезно поблагодарил маленький волшебник, вновь набирая высоту и заставляя следовать за собой связанного торгового барона. За мгновение его растерянности они опасно снизились и теперь 2-3 хобгоблина могли бы их и лапами достать, если бы встали друг другу на плечи и умудрились продолжить погоню в таком акробатическом этюде. Вот до этого момента я еще сомневался над тем, как с вами поступить, однако теперь уже никаких колебаний не будет. Эй, ты чего, родственник той драной кошки, которая после того, как забрюхатила, попыталась мне в шею отравленной шпилькой ткнуть, заволновался Златокошелли. Да нет, не может этого быть, ту семью я всю уничтожил. Ладно, парень, давай поговорим серьезно. 7500 золотых и несколько уникальных рецептов моей академии, в перспективе способных принести еще столько же, если подсуетиться и одновременно продать их разным мастерам до того, как сведения разойдутся. Ну же, не молчи, скажи, чего ты хочешь. Мне нужна твоя одежда и твой мотоцикл, хмыкнул Тимон. Забирай весь гардероб и весь гараж. С готовностью согласился Златокошелли, отчаянно пытаясь вспомнить, а есть ли вообще у него мотоцикл. В подвалы своего дома хозяйственный алхимик складировал вещи, которые не мог или по каким-то причинам не желал продавать. Вполне возможно, там мог отыскаться и этот вид транспорта. Где-нибудь между скелетом предыдущего торгового барона этого поселка и припрятанным на черный день стратегическим запасом хлама. И золото бери. Пойдет как бонус. Это была шутка, если ты не понял. Хмыкнул волшебник, приземляясь на крышу. Сури, а ты почему еще в маскировке? Энергии в артефактах много, чего экономить? Фыркнула демоница, но все же сняла со своей головы иллюзию, открыв рога, и выпустила из штанов хвост, который изрядно затек без возможности пошевелиться. Упс. Присутствующий здесь эльф-целитель поперхнулся. Фель едва успела перехватить возникший непонятно откуда в его руке скальпель, чтобы тот не вонзился демонице в спину. Ах вы, твари, да я вас всех глуп. Ты смотри, хоть чего-то порядочное в нем еще осталось. С некоторым удивлением заметила Лонари, пряча обратно в складке одежды небольшой кистень. Удар грузиком не лишил мага сознания, но погрузил его в состояние нокаута, лишив необходимой для составления заклятий концентрации. Может, и для некоторых из нас еще не все потеряно. Ох, дождется у меня эта позиция совсем негуманного решения создаваемых ею проблем. Недобро посмотрел на девушку гоблин. Он давно уже собирался поставить слишком несдержанную эльфийку на место, но всегда что-то мешало. То место слишком людное, то дела запланированы неотложные, в которых без более-менее профессионального рейнджера никак, то нет никакой возможности идти ее искать, поскольку под боком лежит Фель, Острога или Сури. Кхем, ну зачем же было привлекать такое внимание? Попытался улыбнуться Златокошелли, с тревогой наблюдая за медленно приближающейся к нему суккубой. Радостно скалящаяся демоница, уже предвкушающая грядущее событие, помахивала короткой, но крайне прочной цепочкой с ошейником на одном конце и браслетом на другом. В ночной темноте на металле слабо светились желтым светом изломанные руны неизвестного языка. «Если вы представляете здесь интересы плети, то мы могли бы договориться по-тихому. А теперь я при всем желании не смогу утаить то, что у меня были очень особые гости. И значит, сотрудничество между нами серьезно осложнится. Нет, стой, не подходи. И чего так орать? Больно он ведь совсем не делает, даже когда высасывает ману или парализует того, на кого надет. Я это на себе проверял», — задал вопрос сам себе гоблин, когда на шее торгового барона захлопнулся ошейник, а на изящной руке суккубы щелкнул застежкой украшенный драгоценными камнями браслет. Позаимствованный у некромантов, артефакт представлял из себя комплект для удержания и сопровождения особо ценных пленников, паладинов, сильных магов, жрецов, а то и своих собственных преступников. «В общем, так, Пузан, сосредоточься на мне, на мне», — я сказал. «Ты уже слышал самую главную для себя информацию раньше, но, кажется, так ее и не осознал. Власть переменилась. Теперь местного торгового барона зовут Тимоном, а некто Златокошель будет у него рабом, который будет брать на себя всю возню с финансами, борьбу с бюрократией и организацию нужных техпроцессов, или не будет вовсе. Мои слуги и родичи», — заикнулся было старый алхимик, — «в лучшем случае освободят твой труп, хотя вряд ли им удастся даже это. Здание, на крыше которого мы сейчас находимся, неплохо подходит для обороны, а к поселку уже приближается подконтрольный мне отряд, который недавно вынес меньше чем за сутки город некромантов». Пожал плечами его конкурент. «Я бы сам тебя прикончил с превеликим удовольствием, но мне банально лень заново создавать цепочку производственных и деловых связей. Ну а также печалит мысль оставить так и не найденными пару-тройку твоих тайников. Боевые дирижабли сокрушат любого противника», — не желал смириться толстяк. «Они поднимутся в воздух и легко накроют бомбами целую армию, а чтобы сбить их оттуда не хватит и двух десятков всадников на грифонах или десятка гномьих вертолетов». «Поднимутся», — кивнул Тимон. «Дня через два, когда их отремонтируют. Телекинетику моего уровня нужно просто прогуляться неподалеку от вражеской техники, и все хрупкие детали на ней сломаются сами собой. Сейчас у местной авиации попросту нет ни одного непогнутого винта, а летать она может только по ветру или вертикально вниз. Хобгоблины». Златокошель побледнел. Он не был идиотом и прекрасно понимал, что стоящий рядом с ним волшебник действительно был способен устроить подобную диверсию. «Подчиняются тебе, тебе и только тебе», — улыбнулся Тимон улыбкой акулы-людоеда. «Нет, своим текущим хозяевам тоже, но образ главного дрессировщика прописан в сознании мутантов намертво и имеет преимущество над всеми остальными. А ты не дашь им команды напасть на нас. Более того, прикажешь своим мутантам защищать себя и своих новых друзей всеми силами, даже от тех слуг и родственников, кто рискнет поиграть в героя, или просто попробует занять твое место. Ты думаешь, я боюсь смерти?» — фыркнул Златокошель. «Глупец, трусу никогда не стать торговым бароном. Любой из обладателей этого звания скорее отгрызет себе руку, чем будет смотреть на то, как все его богатства уплывают в чужие руки. Мне кажется, ты не сможешь сбросить с себя ментальное подчинение, особенно наложенное групповыми усилиями. Да, долго под подобной магией не походишь, иначе мозги вкрутую сварятся, но на пару часов даже тебя хватит», — пожал плечами Тимон. «А за это время получившие приказ хобгоблины разоружат всех обычных гоблинов в этой деревне, и ты сам продиктуешь им список своих помощников, которые могут доставить нам проблемы и которых надо убить. Девочки, у вас все готово?» «Да», — откликнулась Острога, уже разрисовавшая нужными рунами крышу. Шаманка Тролли разбиралась в умении запудривать жертве мозги лучше всех. С помощью подобных заклятий ее сородичи укрощали диких зверей, гнали массивную добычу к лагерю своим ходом и изредка превращали на один бой заклятых врагов в фанатичных союзников. «Ритуал выполнен, осталось только дать духам команду». «Да, хозяин», — довольно улыбнулась Сури и внезапно ударила крылом вскрикнувшего алхимика. Острый коготь рассек кожу над его бровью, но кровь толком так и не потекла. Так, упала на глаз пару капель. Суккуба нанесла очень и очень поверхностную рану, уступающую даже иным порезам, полученным во время бритья. «Но давайте я сначала покажу этому жирному червю, как надо с вами разговаривать. Времени у нас мало, но поверьте, я успею. и он будет все чувствовать и страдать, несмотря на подчиняющую магию. Фель скромно промолчала, но она тоже уже была готова к тому, чтобы на некоторое время подчинить себе стоящего перед гоблинского старика. К тому же она знала, что на самом деле суккуба не способна привести озвученные угрозы в исполнение. Она даже дралась лучше, чем умела причинять боль, а сражалась с Сури весьма отвратно и потому просто не могла отловить в пылающем легионе тех, на ком могла бы отточить пытки. «У тебя есть выбор, старик», — хмыкнул Тимон. «Вариант первый — это поработать на меня до разжижения мозга под воздействием менталистики и сдохнуть к утру, а также вариант второй, он же последний. Ты прекращаешь корчить тут из себя низложенного с трона императора и начинаешь работать на меня. Тогда 3% полученной прибыли можешь потратить на себя любимого, в том числе и на магические процедуры поддержания жизни. Ты можешь питаться черствым хлебом и водой, не жертвовать ни медика на храмы или спонсирование любимых внуков, коли такие есть. Уж камеру и трехразовое питание предоставлю бесплатно. Однако же без услуг мага-целителя твое жирное тело одряхлеет и сгниет месяца за два, и я не намерен выделять деньги на подобную благотворительность, но щедро даю тебе шанс их заработать. Умеешь убеждать, щенок? Спустя минуту пыхтения вымолвил Златокошель, отзывая от меня свою тварь. Думаю, мы найдем нужные слова для моих подчиненных даже без всякой мозгокрутительной магии. Нет, старикан, к Сури тебе придется привыкнуть, хмыкнул Тимон. Отныне она будет сопровождать моего главного финансиста и документоведа всегда и везде. Ну, может, кроме редких моментов отдыха, проводимых неким Златокошелем в надежно запертой снаружи камеры без окон, а также получать еще 3% от прибыли, которую ты принесешь своими усилиями. И потому не сомневайся, стимул для качественной и быстрой работы она найдет. Споются же, охнул эльф-целитель, с любопытством наблюдающий за гоблинским переворотом и уже не спешащий бросаться на демоницу с острыми предметами. То ли Лонари, чего-то шептавшая сородичу на ухо, оказалась убедительна, то ли первый порыв исчерпал все резервы храбрости, а может, просто запасного скальпеля не было. Этот курдюк ее подкупит как пить дать, маловероятно. Я все хорошо просчитал и обдумал, хмыкнул Тимон, и лицо Златокошеля еще больше скривилось. Видимо, он действительно надеялся удрать вместе со своей тюремщицей, надеясь приобрести ее верность за тяжелые монетки желтого металла. Она могла бы прельститься обещаниями проклятого принца, кого-нибудь из королей или старших лордов, но и все тех, кто будет слабее, я уже превосхожу, и стоящий с ошейником на шее торговый барон тому пример. К тому же более могущественным персонам удалось бы сманить ее на свою сторону только в том случае, если те дадут ей буквально-таки железные гарантии того, что предательница в дальнейшем окажется для них незаменима. Сури умная девочка и понимает, как дешево ценятся продажные шкуры после того, как перестают приносить пользу. Фель насупилась. В суккубу она, как это ни странно, верила. Ну, во всяком случае, во все отрицательные качества ее характера. Трусость, алчность и праздность тоже можно использовать для пользы дела, если убедить их обладателя в том, что именно так, а не иначе, он получит возможность потакать своим порокам. И существо, которому она проиграла треклятые пари, похоже, этим искусством владело превосходно. Не было никаких сомнений в том, что власть в поселке гоблинов он удержит. Златокудрой оставалось только гадать, было ли такое родство душ следствием схожих физических оболочек, или просто тот, кто звался Тимоном, изначально был редкостным придохой, авантюристом и мошенником. Глава 29. Что это такое? Что это такое, я тебя спрашиваю? В Сури сейчас не опознали бы дезертира даже хорошо ее знавшие представители пылающего легиона. На слабую, а потому тихую и покорную суккубу, бушевавшей в кабинете, ураган не походил ни капельки. Если бы она попалась на глаза другим демонам, то первым делом те встали бы по стойке смирно, вторым стали отчаянно вспоминать все свои прегрешения, за которые изможет вздуть начальство, и только третьим, возможно, бы подумали о том, что руководители данного сборища инфернальных тварей сплошь шовинисты, и потому высокопоставленных баб у них в организации нет. А может быть, они бы это и третьим делом не вспомнили, так страша и убедительно оказалась суккуба в гневе. «Как ты мог, скажи на милость, подписать этот контракт? Ну, они подошли, а я один был, здоровые, вонючие, бородатые, как начали орать и пихать мне эту бумажку». Фель открыла рефлекторно зажмуренные глаза и посмотрела на источник тихого, еле слышного и почти бессвязного лепетания. Маленький рост, худоба, светящиеся серебристым светом глаза, Большие глаза, взирающие сейчас с безграничным выражением вины и испуга. Плотно прижатые к голове длинные уши, напоминающие эльфийские всем кроме выдающихся габаритов. Волшебница знала, что перед ней находится Тимон. Могущественное и явно не слишком-то доброе существо, одевшее обличье гоблина как карнавальную маску. И в таком виде принудившее ее, соблазнившее ее. Теперь у нас все поставки сырья. По грабительским ценам. Перешла на тонкий визг Сури, размахивая толстой кипой документов словно одним единственным листком бумаги. Если бы она с подобным остервенением действовала бы своим боевым кнутом, то в комнате бы понадобилось менять мель, и может быть даже ставить новые стены. 1640 золотых монет чистого убытка ежемесячно, и это в лучшем случае. Ах ты мелкий, паршивый, слюнявый, лицо гоблина, и без того виноватое да нельзя, сморщилось словно печеное яблоко, нос начал дергаться и шмыгать, большие глаза наполнились влагой, дыхание стало судорожным и прерывистым, здание слегка затряслось, а предметы, находящиеся в комнате, начали подпрыгивать на своем месте. «Хватит!» — рявкнула Фель, броском подвернувшейся ей под руку диванной подушки, затыкая суккубу. А после эльфийка стремительно метнулась к гоблину, взяла его к себе на коленки, словно заботливая мать свое великовозрастное дитя, и принялась поглаживать по голове. Зеленый коротышка на прикосновение отреагировал так же, как и всегда в последние 3 недели. Сжался в комок и оцепенел, будто девица в первую брачную ночь. А ведь совсем недавно златокудрая считала, если и не самым наглым и порочным существом в мире, так одним из претендентов на этот звучный титул. «Ты что, не видишь, он сейчас расплачется? Нельзя же так, он расплачется. Ой, скажите, пожалуйста, какая трагедия?» Когти демоницы растерзали несчастную подушку на мелкие клочки, и, похоже, это смогло немного ослабить буйство Сури. Во всяком случае, метаться туда-сюда и потрясать злополучными документами она перестала. «Я присягала служить сгустку амбиции и энергии, под ногой которого должен был содрогнуться мир. А сейчас это просто какой-то великовозрастный дурачок-недоросток, с почти полным отсутствием мозгов, силы и потенции. Скоро растерявших силу выскочек спихнут с занятого места, я уже чувствую, как шатаются под нами опоры. Тебе-то хорошо, ты легко сможешь где-нибудь спрятаться и прижиться на новом месте. А вот меня в лучшем случае навечно отправит в бордель, служить подстилкой для пары десятков мужиков в день. Хотя вряд ли так повезет, скорее всего живьем сожгут на костре или предадут иной, не менее мучительной казни. А я не хочу. Перенервничавшая суккуба завыла так, что услышь ее волки-оборотни, то облысели бы они от зависти. И потом долго служили объектом изучения ученых и коллекционеров, жаждущих заполучить себе уникальное чучело. Гоблин, непостижимым образом ужавшийся на коленях эльфийки едва ли не до размеров перепуганного зайца, чего-то прошептал. «Что-что?» – перепросила его Фель, скорее ощутив слова, а не услышав их, будто была престарелым дворфом-кузнецом, всю жизнь слушавшим грохот парового молота в кузне. «Говори громче!» «Эй, все тихо!» «Тимон что-то хочет сказать, похоже, ему стало немного лучше!» «Простите, я больше не буду!» Мышей писк был бы громче этого извинения, но благодаря установившейся в комнате гробовой тиши различить его все удалось. Суккуба возобновила концерт, приостановленный на несколько секунд. Только теперь истеричные завывания сменились не менее истеричными рыданиями. Похоже, Сури уже во всех красках видела сцену собственной казни. И кем она будет проводиться? Коренными жителями Азерота или же добравшимися до ренегатки сектантами демоницу не волновало ни капли. Златокудрая только печально вздохнула и еще теснее прижала к себе гоблина. По крайней мере, когда она его держала подобным образом, он не плакал, не вываливался в окно, не тянул в рот острые предметы, которые потом приходилось с большим трудом извлекать целителем, и, кажется, даже не пугался посторонних лиц, к которым не был привычен. Захват гоблинского поселка прошел почти как по маслу, всего 15 убитых, из них десяток был прикончен неустановленными лицами из местных же, решивших под шумок свести личные счеты. Еще 60-70 гоблинов, связанных с златокошелем слишком тесными узами, на всякий случай эмигрировали в дальние края. Видимо, не поверили обещаниям, что никаких репрессий по отношениям к ним не будет. На третий день все службы поселка функционировали практически так же, как раньше. Только алхимики перестали пичкать своими смесями парочку юных хобгоблинов, у которых процесс с мутацией еще не зашел слишком далеко. Остальных обитателей питомника возвращать к нормальному состоянию было уже поздно. они бы просто не пережили прекращение процесса. Ну а верхушка захватчиков разбирала и сортировала трофей, в том числе и имущество попавшего в кабалу торгового барона, среди которого нашлось некоторое количество драгоценного для его расы каджимита. Стандартную порцию онова Тимон и принял без всякой задней мысли. Сразу после приема никакого стимулирующего эффекта он не заметил и констатировал, что принятое им вещество наркотиком явно не является, чему он очень рад. К вечеру существо в обличье гоблина начал вести себя вяло и безинициативно, тогда это списали на усталость. На следующий день он вел себя заметно менее энергично, чем обычно, не мог толком ни на чем сосредоточиться. Фель даже подумала, что у него проявились симптомы переутомления, тем более, к ней он ночью не пришел, хотя накануне и обещал. Через двое суток после приема препарата Тимон передвигался по делам шаркающей походкой, отвечал не в попад и почти ничего не ел. Шарахнулся от внезапно выскочившей ему навстречу Сури, провокационно полураздетый, и даже не потянулся ее потискать. Заподозрившая худшие, а именно еще одну соперницу, суккуба устроила слежку, и почти сразу же подняла тревогу. Никто не мог сказать почему, но вполне себе качественный каджимит не только не оказал стимулирующее действие на Тимона, напротив, он весьма сильно угнетал его организм и мыслительную деятельность, даже магию. Энергия, которая звенящим ручьем растекалась от ауры зеленого коротышки, не то чтобы пропала совсем, однако ее уровень сократился более чем в 3 раза, а контроль над магической мощью и вовсе приказал долго жить вместе с почти полностью угасшим на 5-е сутки сознанием. Теперь гоблин напоминал впавшего в детство старика, вроде и взрослый, вроде и все понимает, а оставишь без внимания на чуток, и он уже сыпет кастрюлю с супом песок как приправу, или пытается клянчить сладости на кухне, чтобы после начать капризничать и кидаться ими в щедрых дарителей. Вместе с остротой ума маленький волшебник лишился также всей храбрости, став откровенным трусом. Нет, его даже трусом назвать не получалось, он просто не воспринимал себя как личность, способную самостоятельно отбиться хотя бы от брехливой собачонки, которую даже ребенок прогонит громким криком. Также почти перестала работать долговременная память, отныне коротышка не мог внятно объяснить, где он был и чем занимался каких-то полчаса назад. Работу лидера пришлось взять на себя его подчиненным, но далеко не совсем они могли справиться самостоятельно, особенно в захваченном гоблинском поселке, жители которого как раз сейчас пристально присматривались к новому торговому барону. Если же их мнение насчет свежеобъявившегося большого босса будет не слишком хорошим, о продуктивном сотрудничестве можно забыть, надолго, может быть навсегда, а то и придется спешно уносить ноги в более спокойные края, чтобы не пасть жертвами передела власти зеленокожими коротышками. Ослабевшего претендента на звание своего вожака они обязательно попробуют растерзать. Порода такая, с этим надо что-то делать, прервала затянувшееся молчание Острога, до того смирно сидевшая в уголке и делающая вид, будто никакой шаманки Тролли в помещении нет. Может, нам найти двойника, ну, на какое-то время, если обычные гоблины от каджимита становятся умнее и энергичнее на несколько месяцев или даже лет, то и Тимон должен все-таки прийти в себя. Когда-нибудь внешность то иллюзии или попросту гримом подправить можно, вдумчиво пробормотала Кармен. Сестры Харвальцы были полностью в курсе возникшей проблемы, поскольку регулярно обсуждавший с ними разнообразную техническую дребедень гоблин с каждым днем становился все более и более молчаливым и ограниченным собеседником, пока не скатился на уровень полурастения, не способного воспринимать разговор на абстрактные темы, а делать логические выводы гномки умели превосходно. Но голос, характер, фирменный телекинез, шарф на шею и пусть хрипит, пожала плечами Фель, кивнув на моросящую за окном тучу. Маги, конечно же, крепче обычных людей, но простуду и нам подхватить случается, а лечиться по каким-то своим причинам гоблин может и не захотеть. Мало ли, вдруг он целителей боится, на пару дней это может и сработает, но не больше. Это вам не обычный крестьянин, чтобы по полгода лежать на печи с воспалением легких, фыркнула суккуба, видим слабо себе представляющая протекание заболевания и не знающая, что от подобного или вылечиваются, или умирают куда быстрее. Самое обидное, Тимон уже успел везде засветиться как руководитель нашей банды, теперь без него нас просто всерьез не воспримут. Управляемый фантом, сама себе задала вопрос Острога, ну, из тех, которые до рассеивания могут двигаться и действовать по воле заклинателя. Вы мне рассказывали, что один такой даже ваша леди Сильвана вовремя не распознала. Ты представляешь, сколько такой жрет энергии? Нам не хватит силы на то, чтобы продержать его хотя бы час. А ведь скоро эльфы почувствуют жажду магии, которая временно отступила от нас. В отряд пришло очень много новобранцев. Слишком много. Да, вокруг Тимона по-прежнему повышенный фон магии, но теперь его не хватит, чтобы полностью удовлетворить потребности пары сотен представителей моей расы. Пригорюнилась Фель, продолжая поглаживать по голове гоблина, сейчас корчившего из себя мелкого домашнего любимца, и почти сравнявшегося с их типичными представителями интеллектом. А ведь их в отряде держит не столько твердый заработок и победы над некромантами, сколько спасение от этого бича нашей расы. Утрать бойцы и примкнувшие к нам в обоз гражданские подобный стимул, и они исчезнут быстрее, чем упадет на землю сорвавшийся с ветки лист. Ну, немного-то они задержатся, чтобы разузнать, в чем дело и не вернется ли их хорошее состояние и высокий энергетический фон обратно. Деловито заметила суккуба, сумевшая справиться с одолевшими ее чувствами и вновь включиться в работу. Покорно следовать воле судьбы и сдаваться демоница явно не собиралась, намереваясь всеми силами барахтаться до конца. Хм, может, нам почти удавшееся покушение на этого растерявшего весь любовный пыл импотента имитировать? Признаю, в этот раз Острога дала дельный совет, только где взять нормального двойника? Гоблины, может, и похожи друг на друга, но это для нас. Сами же они любого зеленого коротышку с Тимоном не перепутают. Точно, хлопнула в ладоши Кармен. Заменитель, вот еще, фыркнула Сури. Я не настолько озабоченная, чтобы кидаться на всякие подозрительные железяки. Хотя, а какие у тебя есть модели? Да нет же, скривилась инженер, которой, видимо, претило упоминание об этом далеко не однозначном изобретении ее расы. Если можно сделать замену одной детали организма, то что мешает нам соорудить куклу всего гоблина целиком? Сделаем управляемого голема, вполне материального, который не рассеется от случайного чиха. Боевых артефактов туда парочку запихнем, пушечку в рукав запрячем. Суставчик сделаем в одной руке погибче, чтобы неприличные жесты мог показывать. А потому изобразим небольшой бой между ним и какой-нибудь страховидлой с последующим взрывом в лаборатории. Непонятно, с чего сошедшие с ума начальство и тяжело контуженное начальство – это две большие разницы. Даже если положение в ближайшие пару месяцев не исправится, никаких лишних шепотков не пойдет. Честная рана совсем не то же самое, что поехавшие на бекрень мозги у растерявшего силу чернокнижника. А справитесь? Подозрительно осведомилась у сестер Острога, в технике не понимающая ничего. Чтобы хоть чуть-чуть похожим был и притом двигался, это же ой какие сложные механизмы нужны. Сделаем к вечеру, если найдем достаточно клея, красок и заклепки. Даже голосовой кристалл настроим, для знающего мастера это совсем не трудно. Отмахнулась Хлея. Только остаются два вопроса. Первый, рожу полностью идентичную той, которая сейчас у Фель к груди прижимается, мы более-менее соорудим. Вот только она будет неподвижной, а это подозрительно. Второй, управлять им как? Могу двигать куклу магией, но тогда это любому чародею станет заметно. Кабель, задала вопрос Кармен и тут же на него ответила Ю, нет, если подделка нужна срочно, то управляться он может лишь при помощи волшебства. На изготовление почти полностью механического муляжа гоблина понадобится не меньше недели, а скорее даже две. Иллюзия, решила Сури. Я могу создавать достаточно достоверные, но не хватает сил держать их долго. Острога тоже может, но у нее миражи получаются крайне топорными и грубыми. Остается Фель. Мою магию заметит так же, как и любую другую. Пожала плечами волшебница. И потом, чтобы держать по-настоящему сложную иллюзию, мне надо ни на что не отвлекаться и быть рядом с ней. Полагаю, сложить почти впавшую в транс заклинательницу и странного Тимона по плечу даже самому тупому из гоблинов. Уж с их-то чутьем на хитрости и подлянки. Может, нам надеть на куклу капюшон, чтобы лица не было видно, дешево и сердито. На крайний случай сойдет, но есть идея получше. Вдруг стукнула кулаком об свою же ладонь Кармен. Свернутое пространство. Мы создадим небольшой кармашек, сцепленный с куклой, а ты будешь находиться внутри, управлять ей практически напрямую и при необходимости жахнешь каким-нибудь заклинанием. Ваши поделки ломаются через раз, замотала головой и сжимаемым в руках гоблином златокудрая. Пригревшийся и успевший задремать коротышка, которому касающийся его персоны разговор был вообще не интересен, встрепенулся и начал активно вырываться из объятия эльфийки. В процессе он гневно шипел, из-за чего сильно напоминал большого бесшерстного и весьма уродливого кота. «Я не согласна. Мне не хочется провалиться в межреальность или стать закуской для какого-нибудь обитающего там монстра. А мы стабилизируем». С готовностью поддержала идею сестры Хлоя. «Могли бы вы этого, так уже сидели бы в Стельхольме и числились одними из лучших его мастеров». Не поверила им эльфийская волшебница. «Нет уж, ищите себе других подопытных кроликов. Мы можем». Оскорбилась ее реакцией Кармен. «Только стабилизирующая рунная вязь в исполнении Хлои будет по размеру чуть больше, чем двуспальная кровать, и потому мы будем стабилизировать не куклу-артефакт, а окружающее ее пространство. Правда, придется постараться, чтобы изготовить маршрут, по которому нашей поделке будет безопасно передвигаться, и ни в коем случае нельзя высовываться за его пределы. Если в гильдии узнают о том, что из-за наших экспериментов снова появились жертвы, я даже гадать не хочу, на какую сумму нас опять оштрафуют». Изготовление подделки под гоблина вопреки обещаниям гномок заняло целых 3 дня. Еще 5 ушло на то, чтобы незаметно поменять полы в 6 комнатах и 2 коридорах, обеспечив поддельному гоблину комфортную зону передвижения. Оригинального Тимона в это время с некоторым трудом удерживали от дальнейших прогулок с непредсказуемыми последствиями. В подземельях, где у торгового барона были тюремные камеры для очень уважаемых гостей, с шикарной обстановкой, но запирающиеся снаружи и высасывающие магию. Сохрани зеленокожий волшебник свои прежние способности, он бы выбрался оттуда за час, снеся стену и похоронив под ней текущую няньку-надзирательницу. Однако для неспособного шнурки завязать полуинвалида, сохранившего телекинез, но теперь способного с его помощью максимум побить посуду, подобное узилище вполне сгодилось. Всего через 2 камеры от него обитал и сам Златокошель, очень довольный своей предусмотрительностью. Не оборудуя он в свое время пару помещений так, что и самому алхимику там было комфортно, сидеть бы ему в обычном каменном закутке. Сури не желала денно и ночно оставаться рядом со своим личным пленником и потому обычно просто доверяла его решеткам и запорам. Разумеется, после того, как камеру несколько раз обыскали на предмет потайных ходов, а к самой тюрьме поставили надежнейшую охрану. Шли вон с дороги, собаки. Кукла шаталась как пьяная. Да она собственно и изображала пьяного в дупель гоблина. Для большей правдоподобности его даже надушили чистым спиртом. Фель управляла подделкой из свернутого пространства, выглядящего как помесь маленькой кладовки и космоса. Черное нечто с плавающими искорками света стискивало ее со всех сторон, и лишь тонкая пуповина связывала чародейку с рунами, выжженными на внутренней стороне спины конструкта. Ее невероятно хотелось выскочить из этого созданного магией пузыря в нормальное пространство, но она терпела и держала максимально качественную иллюзию. Легкую невменяемость по вполне объяснимым причинам изображать пришлось вынужденно. Златокудрая не могла похвастаться виртуозным управлением големами. Не то чтобы у нее совсем не имелось подобного опыта, имелся. Времен обучения магии, когда она сдавала обязательный зачет, куда вы лезете под самые ноги, канальи, и сыкпелю, это как это, поинтересовался один из встретившихся лжетимону на пути гоблинов, а потом тщательно сделанная рука конструкта швырнула ему в лоб бутылку. Фель хотела промахнуться, но из-за несовершенства управления попала прямо в лоб. Любопытного слугу, работавшего, кажется, садовником, буквально смело. Хорошо еще, что не убило. Зачарованное стекло, в которой разливали элитные вина мастера виноградарей из Кельталоса, по прочности не сильно уступала железу. Во всяком случае, Златокудрая слышала о сорвавшемся покушении на одного вельможу, который сначала смог парировать удар кинжала сосудом с вином, а потом им же и забил насмерть неудачливого ассасина. Распустились, свиньи. Фель не была уверена в том, что ей удалось правильно воспроизвести голос Тимона. Звуковые иллюзии она вообще почти никогда не применяла, ибо было банально незачем. Отдохнуть немного нельзя. Ик, только решил расслабиться недельку и на тебе. Все, хватит пить, порка гулять. Где там загон? Подать сюда самого сильного хобгоблина. Тренироваться буду, ик. Наиболее опасным и буйным из мутантов было решено пожертвовать. Создаваемый с использованием экспериментальных препаратов, он напоминал гибрид большой лысой мартышки с драконом и имел самую настоящую чешую, а также ядовитую слюну и длинный хвост с погремушкой на конце. Каким-то темным чудом местные алхимики пытались привить ему черты опасной змеи и даже частично преуспели. Вот только получившееся чудовище напрочь отказывалось поддаваться дрессировке, не была способна к речи или хотя бы осмысленному поведению и сожрала уже троих неосторожных уборщиков. Шатающийся голем шел по направлению к лабораторному крылу особняка старого алхимика, вернее, к особо защищенному виварию, где и сидело это чудо неестественной жизни. Однако, сделав еще несколько шагов, Фелли остановилась и попыталась понять, кто поставил посреди коридора зеркало. «Все, концерт окончен, вылазь». Кукла треснула и частично развалилась. Свернутое пространство вокруг волшебницы дрогнуло и исчезло, вывалив ее в реальный мир. Фель возмущенно вскрикнула, пытаясь прикрыться. Ее одежда таинственным образом унеслась куда-то в межреальность. «Упс, кажется, я немного ошибся. Случайно. Хе-хе-хе, Тимон», — опешила эльфийка, подбирая с пола остатки фальшивого гоблина и ими закрываясь от гоблина настоящего. «Должно быть, в силу привычки. Ты выздоровел, но как, когда?» «На 10-й день после приема Каджимита», — пожал плечами коротышка. «Хотя должен сказать, полностью безумию я никогда и не поддавался. Просто решил временно выбыть из игры и посмотреть, а чего же будет со мной в том случае, если одного маленького обаятельного паршивца вдруг серьезно покалечит и он лишится большей части своих сил. Все-таки жизнь у нас опасная, и такой вариант развития событий рано или поздно все равно бы наступил».